Глава 16. Британия. Редвуд, Милденхолл. Паб прикрыли в 10, как и положено, несмотря на протесты почтенной публики. Почтенность, правда, была весьма сомнительная. Основной контингент Серед Сапли с самого начала войны состоял из летчиков, базирующихся в Милденхолле бомбардировочных соединений. Также из Ярмута иногда наезжали веселыми компаниями моряки. В такие вечера истинно почтенная публика местных старожилов старалась по-добру-поздорову унести ноги до того, как начнется выяснение отношений между авиацией и флотом. В этот вечер авиация вела себя мирно, поскольку флот появился буквально за полчаса до закрытия и по этой причине не успел набраться по ватерлинии. Вспоминая последующие события, Питер Соммер с досадой покрутил головой, спустился в придорожную канаву и в очередной раз смочил носовой платок, размышляя, сколько овец перебралось через эту канаву вброд и сколько автомобилей слили туда бензин или масло. Хватаясь за траву на откосе, он выбрался на дорогу, подтопал, отряхивая ботинки от глины, и приложил платок к подбитому глазу. Томас Шепард, поджидавший его, сочувственно хмыкнул. Энергия бурлила в нем через край, несмотря на расквашенный нос и разбитые губы. Кто предложил продолжить вечер у мамаши Молли, теперь же было неважно. Кажется, сержант-механик из 138-го дивизиона, летавшего на Бленхеймах. Беда заключалась в том, что домик вдовы Молли был известен морякам так же хорошо, как летчикам. Самогон у вдовы был убойный и по неизвестной причине перед тем, как свалить с ног, заставлял принявших определенную дозу впадать в буйство. Сержант-механик пал первой жертвой, получив по голове бутылкой от какого-то комендора-стральщика. Поводом было невинное замечание относительно героического плавания Королевского флота между правым и левым берегом Ярмутской бухты. Моряки имели численный перевес, хотя в начале схватки это не ощущалось. В беседке в уютном садике мамаши Молли было слишком мало места, чтобы развернуть наступление превосходящими силами. К сожалению, легкий павильон не выдержал испытания. Крыша рухнула, и драка переместилась в сад. А потом под крики вдовы «За калитку!», которая тоже пострадала, разобранная на составные части отступающими авиаторами. Соммерс выкатился на улицу вместе с основной схваткой, быстро разбившейся на отдельные поединки. Быстро уложил своего противника, того самого комендора, свалившего механика. Он огляделся и увидел, как Том Шепард, стрелок задней полусферы, изнемогает в неравной схватке с двумя моряками. Вдвоем они дали флоту достойный отпор, так что когда зазвучали сирены военной полиции, смогли без спешки спрятаться в кустах сирени. Полиция умело и проворно подобрала обессилевших, похватала самых буйных, угомонила их дубинками и покидала фургоны. Последним загрузили сержанта-механика, из-за которого все началось. Добравшись, пока все стихнет, Соммерс и Шепард выбрались из кустов. Питер похлопал по внутреннему карману, проверяя, не пострадала ли пинтовая фляга с зельем вдовы, затем пощупал бровь. Правый глаз заплыл так, что закрылся совсем. Шепард пострадал больше. Из носа текла кровь, губы стали похожи на лепешки, а пилотка исчезла без следа. Он пригладил рыжие волосы и подмигнул. «Здорово размялись, а?» «Знаешь», – с чувством сказал Соммерс, – «15 лет назад я тоже радовался возможности подставить морду под чей-нибудь кулак». До Милденхолла не близко, но надеяться на попутку в такой час было напрасно, тем более что не было гарантии, что полиция успокоилась, и они пошли пешком. Пару раз приходилось перепрыгивать через канаву и отбегать в поле, когда позади появлялись фары автомобилей. Шепард бодро вышагивал вперед, гнусаво напевая веселый мотивчик, а Соммерс, прижимая к лицу мокрый платок, старался не отстать от него. Ночь была холодная, безоблачная. Над дорогой взошла луна, и они топали по асфальту, догоняя собственные тени. «Как думаешь, к утру доберемся?» – спросил Шепард. От Редвуда до Милденхолла было миль 15. Соммерс пожал плечами. «Добраться доберемся, – проворчал он. – Ты молись, чтобы с утра полетов не было». «А куда летать-то?» – беззаботно отозвался Том. «В Норвегии нам под зад дали. Над Германией днем не очень-то полетаешь. Придем, завалимся. Через неделю у меня отпуск». Эмили донимает, когда приедешь, да когда приедешь. Может, жениться, а? «Дурацкое дело нехитрое. Ты только не забудь, что, бегая по чужим женам, ты портишь чужую жизнь. А женившись, угробишь жизнь собственную». «Надо будет при случае довести до мисс Соммерс твою точку зрения», – хохотнул Шепард. «А то она не знает. Слушай, не беги так, все равно раньше 6 часов не дойдем. Том сбавил скорость, пошел рядом. Дорога была пустынна, чуть впереди в стороне показалась спящая деревушка. Питер Сомерс летал на бомбардировщиках с начала войны и до этого 5 лет служил в авиации. Шепард пришёл к ним в экипаж на Веллингтон только 3 месяца назад, когда Келли, прежний стрелок, был ранен в лицо осколками зенитного снаряда и ослеп на один глаз. Отличительными признаками нового стрелка были рыжие волосы, улыбка до ушей и неисправимый оптимизм. Самуэл Хорнер, командир экипажа, приняв от Шепарда рапорт о прибытии для дальнейшего прохождения службы, отвёл Сомерса в сторону и предупредил, что с этого момента тот несёт личную ответственность за мальчишку. Как вскоре выяснилось, Шепард, помимо оптимизма, обладал исключительной дрочливостью. Излечить его не смогли ни внушения командира, ни гауптвахта, ни просьбы Сомерса. Кулаки у Питера чесались постоянно, а больше чем подраться он любил только свои пулемёты, прикрывающие заднюю полусферу Веллингтона. На учебных стрельбах Шепард показал такие результаты, что командир Пирс, завершая разбор учений, заметил, что некоторым повезло родиться с серебряной ложкой во рту, а капрал Шепард появился из чрева, видимо, с пулемётом Браунинг наперевес. За те 7 вылетов, что они совершили с новым стрелком, на его счету было уже 2 сбитых самолёта противника. Ночной истребитель, который опознать не удалось, и БФ-109, вывалившийся из-за низких туч, когда они возвращались с бесплодных поисков тяжёлого немецкого крейсера «Шарнхорст» в норвежских фьордах. Только за этот уникальный талант Питеру и прощались частые стычки во время увольнительных. Достав пачку сигарет, Шепард вытряс пару, поймал одну губами и протянул пачку Сомерсу. Питер чиркнул зажигалкой, прикрыл огонёк, поднося его к сигарете стрелка. «Выпить хочешь?» – спросил он. «Можно. А где взять?» «Есть такие люди, которые сначала думают о будущем, а после уже смотрят, кому в рыло дать», – сказал Сомерс, доставая фляжку. Сделав глоток, он почувствовал прилив сил и передал флягу Шепарду. Тот приложился, зашипев от боли в разбитых губах. Настроение немного улучшилось. Чтобы скоротать дорогу, Сомерс стал вспоминать начало войны. Шепард всегда с благодарностью слушал лётные байки, даже рот раскрыл, боясь пропустить хоть слово. «Сейчас что? Сейчас делай, что хочешь», – говорил Сомерс. А вот раньше бывало, пока не уткнёшься носом в цель, не дай бог тебе бомбы сбросить. Во избежание потерь среди гражданского населения. Помню, в сентябре 39-го пошли на Брюнсбютель. Разведка донесла, что там то ли линкоры, то ли крейсера немецкие. А стояли они в гавани. Погода чёрти что. Двое наших прорвались, таким даже бомбы сбросить не дали. Просто в куски разнесли. А остальные даже и не приблизились. Днём летали, представляешь? Почти без прикрытия. Только на обратном пути харикейны встречали. Те, кто остался, естественно. Но самое поганое дело было под Рождество. Слышал, небось? 2 дюжины, 24 Веллингтона из 3 эскадронов. 9-го, 37-го и нашего 149-го пошли на Шиллингроуд и Вильгельмсхафен. Хотели подойти с двух сторон, но нас встретили 110-е ещё над Гельголандом. 2 машины сгорели сразу, остальные вроде прорвались. Но оказалось, БФ-110 просто отвалили, чтобы не попасть под свои зенитки. Там был ад. Мы шли почти над водой. В нас не стреляли только что из рогаток. Я уже радистом летал. Сижу в турели в носу. Так кажется, будто все пули в меня, все снаряды. Я кричу: «Сэм, отворачивай!» А он как закаменел. Лин тот вообще полоумный. Прилип к прицелу и ничего не видит. А кругом Веллингтоны в море рушатся. Один, второй. Вот ещё один взорвался. Сбросили мы бомбы. Это нас и спасло. Самолёт подскочил, Сэм дал крен вправо, потом влево. Всё, вроде из зенитки позади, а тут опять мистер Шмидты. Справа, с моря и сверху. Сэм прижал машину к земле, траву бреем. Слышу, Келли из хвостовой турели длинными лупит. Аж пулемёты заходятся. А мне и стрелять некуда, трава до кусты перед глазами мелькает. Вышли мы прямиком к голландской границе. Немцы отвалили. Огляделись мы. Слева ещё кто-то ползёт. Из правого двигателя дым. Кусок киля как бритвой срезало. Ну, кое-как развернулись мы, крюк заложили на пределе дальности. Так всё равно достали нас. Пара свободных охотников. Ну, тут уж мы в облака нырнули. А вышли аж над Портсмутом. Едва горючего до базы хватило. 13 машин потеряли. 13 экипажей, чёрт возьми. «С ума сойти!» – восторжённо воскликнул Шепард. Забежав с другой стороны, споткнулся и заглянул Сомерсу в лицо. «Слушай, а на Рур ты летал?» «Было дело. Тоже не сахар. Поначалу было легко. Ночью летали, бомбили по площадям. Там же сплошные заводы, промахнуться сложно. А потом немцы организовали систему прожекторных полей. Считает Мюстера к западу сплошная полоса света. Там даже не сотни, наверное, а тысячи прожекторов стояли. Правда, оставили неприкрытые сектора. Для нас специально. А там 110-е поджидали. У них на ночных истребителях есть теплопеленгаторы, и на короткой дистанции ты как на ладони. Помнишь ТТХ БФ-110? Две 20-мм пушки и 4 пулемета впереди. У него такой курсовой залп, что если попадет, все, самолет в щепки разлетается. Сам видел. Наши из береговой обороны летчика со сбитого свободного охотника подобрали. Как раз со 110-го Мессершмитта. Так он рассказывал, что когда залп дает, впечатление, будто машина как на тормозах встает. Так что если увидишь гада двухкилевого на хвосте нашего железного герцога, бей, пока стволы не заклинит. Или патроны не кончатся. И не вздумай промазать. «Да мне бы только увидеть», – мечтательно сказал Шепард. Луна постепенно догоняла их, заходя сбоку, стараясь заглянуть в лицо. По сторонам протянулась вересковая пустошь. Звездное небо медленно поворачивалось вокруг полярной звезды. Шепард вздохнул полной грудью. «А знаешь, люблю я ночные полеты, особенно если погода, как сегодня. Видимость – миллион на миллион. Море где-то там под ногами, далеко. Даже если шторм, все равно спокойным кажется. А над головой звезды такие огромные, что просто хочется хватать их и набивать карманы». Сомерс усмехнулся. «А зачем тебе звезды в карманах?» «Эмили отвезу. Обрадуется, наверное, а?» Шепард снова заглянул Сомерсу в лицо. «Не будет ли смеяться?» «А мои крошки звезды без надобности», – сказал тот. «Ей ребенка подавай. Пристала как репей». «Ну а ты?» «А что я? Если женщина что-то решила, лучше не спорить. Да и пора уже, 10 лет женаты. Так что к зиме ожидается пополнение экипажа». «Ну что ж, поздравляю». «Спасибо. Ты только пока не трепись. Линда сглазить боится, даже тёща не сказала». «А как назвать «погоди»?» Сомерс придержал его за плечо. «Машина навстречу, видишь?» «Ага. Прячемся?» Сомерс подумал, а потом кивнул и потащил Шепарда с дороги. Они едва успели плюхнуться в вереск, как старенький Паккард протарахтел мимо. «Видал?» – спросил Сомерс. «Машина командира дивизиона». Не иначе из Редфорда позвонили, поехал разбираться. «Не видел, многих наших взяли?» «Двух-трёх». «Гаутвахта парнем обеспечена». Машина, проехав чуть дальше, притормозила и, развернувшись, подкатила почти к тому месту, где они лежали. Развернувшись так, чтобы освещать пустошь, Паккард остановился. Из кабины вышел водитель, обошел машину и уселся на капот между фарами. Вспыхнул огонек зажигалки. На мгновение высветилось склоненное лицо. «Ты его не узнал?» – спросил Сомерс. «Нет. Неужели он нас заметил?» «Чёрт, кто же это?» Человек, спокойно покуривая, сидел на капоте, болтая ногой. На фоне неба, в отраженном свете фар, можно было различить только военную фуражку. Наконец, докурив, человек поднялся, отбросил щелчком сигарету и сделал шаг вперед. «Пит, тебе не надоело в грязи валяться? Или после кабака ноги не держат?» «Хорнер», – пробормотал Сомерс, поднимаясь. «А кто это с тобой был?» «Ба, знакомые лица. Лучший стрелок королевских ВВС капрал Шепард. Ну-ка идите сюда, друзья мои». «Мы, собственно, пройтись решили», – пробормотал Сомерс, приближаясь к машине. «Да», – поддержал Шепард. «Вроде как подышать. Ночь такая». Они подошли к машине. Сомерс отвернулся от слепящего света. «Битва при Гастингсе», – продолжал издеваться лейтенант, разглядывая свой экипаж. «Ну и как? Норманы разбиты, Англия будет свободной». «Какой у тебя синяк красивый. Я тебя по нему заметил, светит как вторая луна». «Не мы начали, Сэм, а это флот, вот не сойди мне с этого места. А то, чтоб беседку мамашли Молли разнесли, так это...» «Какая беседка, дьявол, меня забери!» – рявкнул Хорнер. «Через час вылет, уже бомбы подвешивают. Я как полоумный бегаю по аэродрому, где родной экипаж? Нету!» «Майор орёт, под трибунал пойдете, а сам за сердце хватается. Тут звонок из Редвуда, ваши в участке приезжайте. Беру майора машину, еду, а они прогуливаются». «Но, сэр», – начал было Шепард. «Молчать, капрал, в машину быстро. Молитесь, чтобы начальника штаба не встретить». Сомерс влез на переднее сиденье, открыл окно, чтобы не дышать в сторону лейтенанта. Шепард устроился позади. Паккард сорвался с места и помчался по шоссе. «Куда летим?» – спросил Сомерс. «Ты уже…» – лейтенант оборвал фразу и принюхался. «Ты что, самогон пил, сукин сын? Ты же знаешь, я только лучше стреляю, когда…» «Ты тоже?» – Хорнер обернулся к Шепарду. «Самая малость», – виновато сказал тот. «Ну все, ты, сержант, считай себя капралом, а ты капрал рядовым. Вот вы мне где». Хорнер провел ладонью по шее. «Вернемся из полета, сразу рапорт подам и лично прослежу». Лейтенант горестно помотал головой. «Ладно, этот сопляк, но ты, Питер». Ночная дорога резво бежала под колеса. Насекомые стукались о лобовое стекло, расплываясь серыми каплями. Сомерс вздохнул, полез за сигаретами, протянул пачку Хорнеру. Тот скривился, как от зубной боли, но все же взял сигарету. «Так куда летим, лейтенант?» – повторно спросил Сомерс. «Неужели Бисмарк обнаружили, и флот по доброте душевной отдает его нам?» «Насчет Бисмарка не знаю», – сухо ответил лейтенант. «Куда летим, спрашиваешь? Мы с тобой там уже были». Хорнер глубоко затянулся. Огонёк сигареты осветил его худое лицо с прищуренными глазами. «Не знаю, как тебе, а мне тот полет по ночам снится. Мы летим бомбить Вильгельмсхафен». Сомерс сплюнул в окошко крошку табака, попавшую на язык, и, откинувшись на сиденье, невесело хмыкнул. «Это хорошо, что ты рапорт после полета писать собрался. Пусть уж Линда будет получать пенсию, как вдова сержанта». Вильгельмсхафен. Голова трещала от огромного количества кофе. Горло соднило от бесконечных сигарет. К тому же у Видмана закончились французские, к которым он привык, и пришлось просить сигареты у адъютанта адмирала. Зоман, конечно, хороший парень, но как можно курить эту дрянь? Видман с отвращением загасил сигарету в пепельнице, потер пальцами глаза и посмотрел в окно. Ночь еще продолжалась, но по едва уловимым признакам можно было ощутить скорый рассвет. Он подошел к окну и распахнул его. В комнату проник холодный влажный воздух, напоенный запахом хвои и мокрой земли. Видман перегнулся через подоконник и посмотрел вверх, на небо. Сквозь просветы виднелись звезды. Конечно, они не такие, как в море, когда лодка идет под дизелями. За кормой тает светящийся кильваторный след, а над головой сияет бесчисленное созвездие. Собственно, и воздух здешний с морским не сравнить. Там первозданная свежесть соленой воды, из которой, если не врут, все мы вышли. А здесь... Нет, земля не для таких, как он. Дай бог умереть в море, погибнуть под глубинными бомбами, как Гюнтер Прин, или быть смытым с палубы корабля волной. Все равно. Чистая, аккуратная смерть. Не будут жрать черви, не будешь гнить, распространяя смрад под заплесневелой крышкой гроба. Рыбы и крабы быстро снимут мясо с костей, а потом и костей не останется, и все вернется на круги своя. Все-таки неправильно сказано: из земли ты вышел, в землю отыдёши. Надо бы так: из воды мы вышли. Что за мысли похоронные? Видман вернулся к столу, сверил еще раз карты, которые ему выдал Зоман, с проложенным на кальке курсом. Цивилизация Тули погрузилась в мировой океан тысячелетия назад, но карты с указанием высот поверхности континента очень даже пригодились. Примечание. Цивилизация Тули. Гипотетическая исчезнувшая цивилизация, по некоторым сведениям, была расположена в Арктике. Где адмирал взял карты, неважно. Мало ли чего нет в секретных архивах Рейха. Главное, что они пригодились, и хотелось надеяться точны. Вот здесь была гряда с высотой около 2000. Судя по карте, здесь были рудники. Сейчас это подводный шельф, и если пройти вдоль гряды, никакой эхолокатор не отличит сигнал лодки от сигнала металлической руды. Это если, конечно, русские сторожевики патрулируют свои воды. Надеюсь, она лучшая, но готовься к худшему. Пусть патрулируют на здоровье. Повышает боеготовность. Можно подняться повыше, к земле Франца Иосифа, а потом спуститься к югу. Но есть опасность оказаться под льдом, а это не хотелось бы. К тому же это удлинит маршрут. Вот здесь мы заправимся, примем десант. Видман поставил на карте крестик. Это, пожалуй, самое опасное. Подходить к корове будем по очереди. Принял топливо, людей, отошел, нырнул и жди остальных. Англичане сюда не долетят, если только разведчик с авианосца. Надо будет запросить прогноз погоды на маршруте. Видман выпрямился, потер поясницу. Спать хотелось неимоверно. Он подошел к двери и выглянул в соседнюю комнату. Зоман спал за своим столом, уронив голову на руки. «Роберт!» – позвал Видман. Они с адъютантом перешли на имена, как и подобает подводникам, делающим одно дело. Сразу после ухода адмирала. «А, что?» – встрепенулся тот. «Вы не приготовите ещё кофе?» «Да, конечно». Зоман потянулся. «Пожалейте своё сердце, Отто, это пятый кофейник». «После победы пожалею», – усмехнулся Видман. «И соедините меня с лодкой». «Один момент». Подойдя к столу, Видман присел, ожидая звонка. Тренькнул чёрный аппарат, он снял трубку. «Отто?» «Да, я», – ответил Видман, узнав голос Ридмайера. «Как идёт разгрузка?» «Ещё две торпеды выгрузить, а две парогазовые оставляем». «Хорошо». «Отто, лодка становится яхтой для прогулок шишек из Берлина. Мы что, транспорты на абордаж брать будем?» «Придержи язык. Из Киля должны подойти ещё две лодки. Командиры Розе и Дан. Помнишь Гюнтера Дана?» «Конечно». «Хорошо. Встретишь их, если я не успею. Пусть выгружают торпеды и держат команду на борту. Снаряды к орудиям подвезли?» «Да, только что». «Выгрузите торпеды и приступайте к погрузке. До рассвета хорошо бы закончить». «Думаешь, англичане?» «Не знаю», – раздраженно сказал Видман. «Странное чувство у меня, словно кто-то наблюдает за нами». «Ты просто не выспался». «Ладно, я буду часа через полтора. Всё, отбой». Видман положил трубку. В дверь постучали. Он свернул карту вдвое и только тогда пригласил входить. Зоман внёс на подносе кофейник. «Спасибо, Роберт, я примерно минут через 40 закончу. Можете вызвать к этому времени машину?» «Конечно. Буду весьма благодарен». «Лучше привезите французских сигарет», – улыбнулся Зоман. «Привезу», – кивнул Видман, – «только не в этот раз». Он ещё раз, сверяясь с картами, просчитал маршрут. «Всё правильно». Сложив кальку с линии курса, он убрал её в папку. Зомана в приёмной не было, Видман одел плащ, фуражку и вышел на улицу. Капитан-лейтенант курил возле дома. «Машина пришла, пойдёмте, я вас провожу». Они медленно пошли по посыпанной песком дорожке. Небо посерело, туман окутал сосны, скрыл стоящие среди них однотипные домики. «Знали бы вы, как мне надоело торчать на берегу», – сказал Зоман, отбрасывая сигарету. «Может, походатайствуете перед адмиралом, чтобы отпустить меня на корабли?» «А вы ходили на лодках?» «Два похода с торпомом». «С кем?» «С Вильгельмом Цаном». «В последний поход мы вышли в атаку на Нельсон, выпустили три торпеды, и ни одна не взорвалась. Помните этот скандал?» «Ещё бы», – кивнул Видман. «Тогда на линкоре был и первый морской лорд, и главнокомандующий британским флотом, и, по-моему, сам Черчилль». «Точно, так и было». «Да, не повезло вам тогда, Роберт. Ничего не могу обещать, но после возвращения постараюсь поговорить с адмиралом». «Ловлю вас на слове». Они подошли к поджидающему Видмана Хорьху. Из машины выскочил шустрый капрал, открыл заднюю дверцу и замер, взяв под козырёк. «Ну что же, желаю удачи, господин корветтен-капитан», – сказал Зоман. «Благодарю». Видман пожал протянутую руку. «Не унывайте, Роберт. Я уверен, ваша лодка ещё ждёт вас».